Под конец суток я стал свидетелем битвы двух тварей бездны. Что-то похожее на мутировавшего черного тираннозавра сражалось сразу с двумя быкоподобными монстрами. У них было по огромному рогу на голове, которыми они пытались таранить ящера, но им это не помогло. Честно, я уже готов был рискнуть и воспользоваться тем, что монстры отвлеклись, но не успел. Тираннозавр быстро расправился с одним быкоподобным, а второй поспешно отступил. Мало того, что одно создание бездны на моих глазах сражалось с другим, так тираннозавр еще и начал пожирать поверженную тварь, и сам при этом вроде как принялся расти. По крайней мере, черный дым из его пасти стал куда гуще. Снова отступив, я начал двигаться дальше вдоль невидимой границы и уже собирался разворачиваться на выход, решив, что этот рейд не очень удачный. Но тут случилось нечто совсем из ряда вон. Хотя, казалось бы, куда еще из рядовоннее. Тем не менее, глаза меня явно не обманывали. Я увидел каменный мост с высокими арками по бокам. Такие мосты строили в древности. Вел он прямо сквозь невидимую границу, перекинутый через бездонную пропасть. Пришла мысль пройтись по нему, но больно уж открытое пространство и нет места для маневра. К тому же я точно знал, что эта пропасть в ширину не больше пары километров и ее легко можно обойти. Только вот через мост мне навстречу шли два человека, оба одеты в черную легкую броню, такого же цвета плащи, на головах то ли шлемы, то ли противогазы. Но если мой фильтр был полумаской, то у этих двоих лица скрыты полностью. У высокого здоровяка я не увидел никакого оружия, второй, поменьше, вооружен мечом, но идут спокойно, словно вообще ничего не боятся. Это явно обычные люди. Ну как обычные, не создание бездны. Я сначала решил просто понаблюдать за ними, ведь если они так легко пересекли мост, то, может, это и есть тропа, а парочка топает с базы похитителей. Додумать я не успел. Высокий остановился, огляделся вокруг, а затем посмотрел прямо на мое укрытие, хотя я уверен, что видеть меня он не мог. Затем мужик присел и что-то положил на землю. Вскоре странная парочка молча прошла мимо. Судя по направлению, они двигались к выходу из черной зоны. Я в напряжении просидел еще минут 10 и только тогда решился вылезти из укрытия. Очень уж мне не понравился взгляд длинного в мою сторону, будто бы он понял, что тут кто-то сидит. Подойдя ближе к мосту, увидел на земле красный полупрозрачный кристалл. По спине пробежали мурашки. Захотелось броситься вдогонку странной парочке, но где я их теперь найду? Внимание мое привлек не сам кристалл, а рисунок вокруг. Камень лежал в кругу, от которого в стороны тянулось три отростка. Знак потока, знак с моего перстня, а в центре кристалл, будто бы намек, что его оставили тут специально для меня. И чуть ниже стрелка, указывающая на мост. Да какого хрена тут творится? Не спеша брать камень в руки, я присел, разглядывая находку. Внутри кристалла были отпечатаны руны, именно внутри. Да и в целом от камня волнами расходилось еле ощутимое тепло. Всмотрелся в руны, которые постоянно менялись, словно были сотканы из дыма. Кое-какие я узнал, пока изучал экстрагирующую сферу и клетку Воздвиженского по документам из архива герцога Шмидта. Некоторые руны видел и раньше, еще в капище. Но досконально изучить систему местных рун я не успел. К тому же нужно перевести ее на межмировую, чтобы понять, что к чему. Пока что из того, что я видел внутри кристалла, выходила какая-то белиберда. Эта руна означает заполнение, но непонятно, что она заполняет и чем. Вот это вроде бы используется в пространственных артефактах, но почему-то перевернуто. Нет, вообще не понимаю, что это такое. Взял кристалл в руки, ничего не случилось. Посмотрел на символ на земле, попялился вслед незнакомцам. Вопросов масса, но конкретно сейчас важно другое. Я пошел по мосту, держа кристалл на вытянутой руке. Ничего не происходило, но это-то как раз и хорошо. Потому продолжил осторожно продвигаться вглубь черной зоны. По моим прикидкам, цель была примерно в двух днях пути. Через 6 часов я вновь встретил тираннозавра. Он словно бы спал в кратере неподалеку. Вышел я на него внезапно. Просто пробирался через кладбище гигантских китов. Воды тут не было, массивные хребты с рядами ребер валялись прямо посреди цветущих полей. Только вот цветы эти так и норовили откусить мне ноги и впиться шипами в мягкую плоть. Так что адекватно пройти можно было, перепрыгивая с одного 300-метрового позвоночника на другой, чтобы продолжить движение уже по нему. А когда поле закончилось и я спрыгнул с китового костяка в сугроб черного снега, тут же провалился сквозь него и кубарем покатился с обрыва. приземлился буквально в 100 метрах от кратера с тираннозавром и замер. Завалить такую тварь нынешними силами я даже не мечтал, перебирая всех монстров и людей, которых встречал в этом мире, не вспомнил ни одного, кого эта зверюга не могла бы перекусить бы одним махом. Например, чтобы уничтожить того скоробея, которого я мутузил несколько минут, тираннозавр просто на него наступил бы. Но что удивительно, на меня монстр бездны не обращал никакого внимания. Может, и правда спал. Зато я почувствовал пульсацию в груди. Сначала подумал, что это сердце выскочило и застряло где-то в кармане, но нет. Достал алый кристалл и заметил, что пульсация исходит от него. Так, окей. Каким-то неведомым мне образом эта штука делает меня невидимым. Для твари бездны, нет, звучит вполне логично и частично объясняет, как братство нового мира умудрилось обосновать здесь базу и ходить туда-сюда, но не объясняет, откуда у них подобные кристаллы. В общих чертах я уже понял, что работа с рунами в этом мире находится на весьма примитивном уровне, хотя и бывают исключения. Все-таки руны питаются от внешней маны, разлитой в мире, а местные одаренные работают с внутренними источниками. А тут мне кажется, что даже я не разберусь в этом кристалле. Нет, руны никогда особо меня и не интересовали, я больше по оружию или глазам Амбера. Но даже моих крохотных знаний в этой области хватит, чтобы написать несколько учебников для местной академии. Ладно, работает, и хорошо. Сначала выполню заказ, а уж потом буду разбираться, как у меня это получилось. Тираннозавра я обошел, но оказалось, что на меня не реагируют лишь крупные и сильные твари. Мелкие создания бездны охотились, только в путь. Особенно тяжело было, когда нарвался на стадо обращенных горных козлов, которые скакали как те кузнечики, норовя задавить меня копытами при каждой удобной возможности. Вот там пришлось выложиться на полную и опустошить все резервы энергии. Твари прыткие, довольно крепкие, да еще и охотятся стаей. После битвы с ними я решил забраться повыше, чтобы иметь хороший обзор, и там уже отдохнуть, восстановить резервы. В последний день путешествия по черной зоне случилось несколько мелких стычек, но уже ничего серьезного. В целом, если не соваться в область мегахищников, по крайней мере без странного кристалла за пазухой, можно сказать, что бездна представляет среднюю опасность для меня. Ну или я израсходовал годовой запас удачи, не знаю. Только вот проблема в том, что за все время я не нашел в тушах ни одного кристалла, то есть ни одна тварь не была носителем бездны, что тогда являлось источником прорывов, загадка, то есть кого нужно убить, чтобы уменьшить, хотя бы частично, территорию черной зоны. Зато я начал понимать, почему эти прорывы никто не ликвидировал. Трудности начинаются уже на подступах, территории обширны, опасностей много, а профита никакого. Видимо, пока империя не решит сама разобраться с проблемой, так все и останется. А как я понял, конкретно этот участок империю не особо-то и волнует. Пустить что ли слух, что тут золото можно добыть, в других мирах срабатывало. Помню, я как-то не мог пройти мимо одного дракона, жившего в горе, но стоило рассказать всем про его сокровища, как гору превратили в сквозной муравейник всего за пару лет, а всего-то надо было притащить дракону пару сундуков золота. Ладно, десятков. Пару десятков сундуков. Ну, может, сотню, все равно копейки по меркам опытного курьера. Под конец то ли четвертых, то ли шестых суток я вышел к цели. Блин, как же колбасит, что я даже время не могу нормально ощущать. Тем более небо в бездне всегда одного цвета. Белая область, участок земли, окруженный прорывами бездны, представляла собой небольшой холм, окруженный пнями. То есть раньше вокруг был густой лес, но его просто вырубили, видимо, для лучшего обзора территории, а пни выкорчевывать поленились. На вершине холма располагался замок, настоящий, мать его, замок, древний, сложенный из камня, с башнями, защитными бойницами, воротами, подвесным мостом и рвом. Ров, правда, был сухим, да и механизм ворот вряд ли работал, так как в них стояли вполне современные бункерные двери, да и на башнях вместо катапульт и требушетов я увидел пулеметные гнезда, а стены патрулировали не лучники в кожаных доспехах, а солдаты в бронежилетах и с автоматами. А в остальном да, полноценный замок. Пленник в подвале или в самой высокой башне, вот в чем вопрос, спросил я сам себя, разглядывая эту конструкцию. А еще внезапно почувствовал острое чувство голода. Почему? Потому что хваленый рюкзак из магической шкуры, за который я отдал 200 рублей, порвался, когда я еще катился с обрыва, ну и опустел, соответственно. так что будет неплохо заглянуть в гости к местным и узнать, нет ли там ларька с шаурмой. Глава 15. Я тебе сейчас рот с эфирным мылом прополощу, а потом укокошу. Вторые сутки наблюдения. День здесь сменялся ночью, как и положено, что несколько расширяло мои тактические возможности. За все это время я дважды обошел территорию по широкому кругу, иногда углубляясь обратно на территорию бездны, чтобы не оказаться на открытой местности. Что могу сказать? Часовые здесь нужны исключительно для защиты замка от монстров бездны. За два дня было полтора нападения. Один раз выскочила мелкая стая тварей под предводительством губителя живого, но даже полпути не преодолела, как была расстреляна. Не знаю, чем тут заряжают пулеметы, но раньше никогда не видел, чтобы пули оставляли в тварях бездны такие дыры. В другой раз атаковала летающая стая, но, потеряв за 5 секунд половину особи, решила, что она просто пролетала мимо. Такое поведение мне не понравилось. Пахнет зачатками интеллекта, это плохо. Я пошел на следующий круг, но теперь осматривал землю вокруг замка. Когда создания бездны умирают, их тела превращаются в лужи черной дымящейся слизи, которая со временем испаряется, после чего место смерти стоит обработать хотя бы огнем. В замке подобным никто не заморачивался, так что я легко мог понять, с каких сторон чаще всего лезли монстры. В целом практически отовсюду, если судить по пятнам черной земли, на которых даже трава не росла, но было одно направление, где я заметил лишь пожелтевшие участки. Дело в том, что белая зона имела несколько вытянутую форму, напоминающую яйцо. Из северной стороны замка обнаружился довольно длинный участок, не затронутый бездной. Оттуда монстры лезли довольно редко. Разумеется, часовые были и с этой стороны, но вели себя более вальяжно. Тем не менее пришлось засекать еще и время пересменки. Сменялись 4 раза в сутки, но я, разумеется, выбрал ночной вариант для проникновения. Временное окно довольно широкое, около 5 минут, более чем достаточно. Проблемой оставалась наблюдательная башня, самая высокая в центре замка. Ее переоборудовали под дозорную вышку, но человека из башни я чаще видел смотрящим по другим направлениям. Пришла мысль устроить диверсию, но это скорее переполошит охрану, так что я рискнул пробраться тихо. После 6 неудачных попыток стать невидимым, бесполезный медведь пошел на сближение. Так быстро в этой жизни я, кажется, еще никогда не бегал. Перемахнув ров, прижался спиной к холодному камню стены, переводя дыхание. Потратил на это 20 драгоценных секунд, а затем по платформам забрался наверх и перемахнул стену. 4 охранника о чем-то болтали в угловой башне, принимали смену, так что меня не заметили. Теперь самое трудное. Понять, что делать дальше. Внутренний двор я видел впервые, потому несколько минут потратил на то, чтобы оглядеться. Для этого спрятался в пристройке возле стены, заодно подождал, когда стража оттуда спустится. Двое солдат в черной броне, переговариваясь и смеясь, пошли в сторону правого крыла. Приземистое строение, похоже, там расположены бараки. Левое крыло, наоборот, выстроено в несколько этажей, и в нем 2 башни, не считая центральной. Если бы тут держали пленника, то где? В каком-нибудь подвале, ближе к баракам, чтоб не сбежал, или в центральной части. Логика подсказывала первый вариант, но опыт голосовал за второй. В похожих мирах, в которых такие замки называют не древними, а передовыми, темницы располагаются именно под центральной частью, чтобы властителям не нужно было тащиться через помещения, в которых живет чернь, а под жилой частью, где обитает правитель, часто находится сокровищница или что-то подобное. Обычно это самое защищенное место. Здесь вряд ли прячут сундуки с золотом и артефактами, а значит, сокровищницу вполне могли переоборудовать под казематы. Вопрос в том, насколько пленник ценен. Авдеев-старший не спешил распространяться о причинах похищения. Его право, но вряд ли пацана забрали, чтобы надавить на виконта. Как-то слишком круто для подобных разборок. Собирать небольшую армию, обустраивать базу в центре черной зоны, при этом не выдвигать никаких требований. Последнее, логический вывод. Насколько я успел узнать виконта, если бы были требования выкупа, он бы их выполнил несмотря ни на что. Улучив момент, я пересек внутренний двор и подошел к главному крылу замка. Двери заперты, так что по платформам я забрался наверх и залез в подпотолочное окно. Раньше тут, видимо, красовались цветные витражи, но сейчас это всего лишь большие отверстия для вентиляции. Повисев несколько секунд в проеме, подождал, когда глаза привыкнут к темноте, убедился, что никого нет, и спрыгнул с 10-метровой высоты. Да, любили в древности простор. Замок казался тихим, спящим. Я не заметил внутри ни камер, ни растяжек, ни датчиков, никакой защиты от проникновения. Похоже, местные даже не брали в расчет, что найдется псих, который пройдет через черную зону и попытается проникнуть внутрь. В каком-то смысле я их даже понимаю, до сих пор сам с себя охреневаю. Но все равно двигаться приходилось осторожно, полагаясь на слух, чутье и Амбер, пронеси. За все время встретил лишь пару человек, идущих по своим делам, да в одном зале заметил нескольких уткнувшихся в мониторы. Вообще, замок изнутри выглядел непривычно. Старинная кладка стен, колонны, высокие арочные своды, каменные плиты под ногами, прямо веяло холодом прошедших эпох. И тут же повсюду валяются связки проводов и кабелей, где-то слышится гул генераторов, повсюду стоят ящики, напоминающие военные контейнеры с номерами. Проходя мимо залов, я замечал, что основная мебель – это складные стулья и столы, на которых стоят ноутбуки. По углам серверные стойки, тихо гудящие и перемигивающиеся лампочками в темноте. И провода, провода, провода. Они были везде, тянулись по коридорам, разветвлялись в комнаты, подключались к расставленным по углам прожекторам и различным аппаратам. Вскоре я нашел спуск в подвал, где впервые пришлось столкнуться с живым человеком лицом к лицу. Но так как его лицо тихо посапывало, то встреча оказалась молчаливой. В ходе переговоров я привел весомые духовно-деревянные аргументы, и оппонент решил перейти на следующий уровень сновидений. Короче, вырубил его битой, чтоб наверняка. Это был охранник, который должен следить за заключенными, как мне кажется. Я не уверен, но Авдеев говорил, что он не один такой, так что, вполне возможно, похищенных будет несколько. Подвал оказался не замковой темницей, а именно подземным хранилищем, переоборудованным в какую-то помесь лаборатории карцера. Вполне современный укрепленный металл, камеры с остальными дверями, много яркого света от ламп, да и в целом помещение выглядело чистым и ухоженным, так что за мной сразу нарисовалась дорожка грязных следов на белой плитке. Я прошелся вдоль камер, заглядывая в окошки по очереди. В каждой была кровать с прикованным человеком, по углам стояло оборудование, напоминающее медицинское, от которого к заключенному тянулось множество проводов. Я приложил пластиковую карту, взятую у охранника, к магнитному замку, и первая дверь легко открылась. Зайдя внутрь, осмотрел лежащего мужчину. Выглядел он неважно, иссохший, тело покрыто кровоподтеками, вены вздулись, но сам человек будто бы был в коме. Что-то в нем казалось странным, но я никак не мог понять, что именно. Коснулся его лба и тут же отдернул руку. Показалось? Нет, быть не может. Взяв себя в руки, положил обе руки и коснулся его потока. Нет, сомнений быть не может. Это живой человек, не зомби, не нежить. Я чувствую в нем жизнь, притом очень мощную, а еще силу. Дикую, древнюю, сверхъестественную. Но при этом у человека нет души, то есть передо мной живой труп. Однако он дышит, сердце бьется, легкие качают воздух, все вроде бы нормально. Сознание странное, но на месте, а души нет. И внезапно его сознание почувствовало меня. Тело мужчины дернулось, изо рта пошла пена, раздался хрип. Я отскочил, наблюдая за странным существом, но через 8 секунд оно успокоилось и утихло, продолжая лишь тяжело дышать. Я взял со столика скальпель и аккуратно срезал больничный халат. Тело человека было иссечено шрамами, которые вместе складывались в причудливый узор. Не руны, а именно узор. Нечто отдаленно похожее я видел на гомункулах, с которыми сражался. Осмотрел затылок человека, но никакого символа в виде красного глаза не нашел. Да и узоры все же отличались. И механизмов подачи энергии нет. К тому же гомункулы были не просто бездушными созданиями, а имели сходство с тварями бездны. Здесь же сознание есть, а эманации бездны нет. Пока что увиденное напоминало мне одержимость демоном, но никаких признаков инфернального присутствия, да и про демонов в этом мире я не слышал. Прошелся по другим камерам, но везде плюс-минус одно и то же. Разные люди, разных полов и возрастов, все истощены, введены в подобие комы, души нет, зато имеется сознание. Но при этом каждый человек источал разную ауру, словно каждый одержим, но по-своему. А вот дальше ждал сюрприз. Нет, не двое охранников, которых я тихо отправил на покой. В одной из камер находился пациент, В отличие от прочих, прикованной к стене, да и медицинского оборудования не было. Эта камера больше напоминала палату психбольницы. Стены и пол мягкие, под потолком телевизор, повсюду разбросаны подушки и плюшевые игрушки. Внутри сидел паренек, к ноге которого и тянулась цепь. Увидев лицо парня, я сравнил его с фотографией, которую мне показывал Виконт Авдеев. Ну да, немного исхудал, и на фото ему было лет 13, но это точно он, только года на 3 старше и куда выше. Я зашел внутрь и остановился на пороге. Парень с безразличием посмотрел на меня, сплюнул в стену, всю в подсохших разводах, и улыбнулся какой-то диковатой улыбкой. «Нихера себе какие люди», — произнес он. «Тебя в какой жопе так помотало? Похавать принес, Константин Авдеев?» На всякий случай уточнил я. «Да вроде как», — пожал он плечами. «А какой хрен интересуется? Меня послал твой отец, чтобы вытащить тебя». «О, ничего себе поворот. Папаша вспомнил про кровиночку, а яйца облизать он мне не хочет, а ты?» «Так», — нахмурился я, разглядывая парня. «Виконт говорил что-то про скверный характер и чтобы я не обращал внимания. Но этот скалящийся мелкий говнюк совсем уж не походит на отпрыска аристократического рода». «Ты чего такой дерзкий?» — спросил я. «Хочешь сгнить здесь, что ли? Хочу трахнуть твою мамашу еще раз. Тебя вообще не должно колыхать. Че я хочу? Раз папка тебе бабосиков отсыпал, будь добр, делай свою работу. Или хотя бы метнись кабанчиком и приведи сюда пару шлюшек». В голове поселилась одна догадка, так что я пересек комнату и замахнулся на наглеца. Но он лишь продолжал скалиться, глядя мне в лицо. Ни один мускул не дрогнул. И тогда я ударил потоком, чистой волной энергии. Хотя и хотелось дать подзатыльник. Обычный человек от такого максимум легкий озноб почувствует, да плечами передернет. Пацана же выкрутило так, что он чуть сам себе позвоночник не сломал. Хруст был слышен даже через визги. Я отступил на шаг, оценивая проделанную работу, а парень тем временем, пуская слюни, кое-как поднялся на ноги и посмотрел на меня безумным взглядом. «Нихера себе», — выдохнул он. «Да у нас тут амберовское отродье. Ты откуда здесь взялся? Тебя вообще не должно это колыхать», — вернул я ему его же слова. «Это каким же нужно быть неудачником? Пошел по пути амбера, а сам родился в запечатанном мире. И че, далеко успел нагуляться? Тут для тебя только одна дорога, на ХРР». Я схватил парня и прижал к стене. Для такого хлипкого тела он сопротивлялся весьма активно, пришлось приложить все физические силы, чтобы удержать. Одна рука на лоб, вторая на грудь, правая отдает, левая принимает. «Именем амбера Всесоздателя», начал я ритуал на высшей речи, которую ублюдок прекрасно понял. «Я изгоняю тебя из этого тела. Изыди, нечисть, оставь сей сосуд и возвращайся туда, откуда пришел». Ритуал, обращенный не к парню, а к его жильцу, я сопровождал высвобождаемой мощью потока, стараясь очистить тело от поселившейся заразы. Благодаря опыту в подобных делах справился за 12 секунд, после чего тело парня обмякло. Я осторожно опустил его на пол и отошел. Через пару мгновений пацан пришел в себя, потряс головой и посмотрел на меня мутным взглядом. Затем огляделся вокруг и снова на меня. «Где я?» — спросил он более высоким голосом, чем до этого. «Как я сюда попал? Что происходит? Вы кто?» «Константин Авдеев», — аккуратно произнес я, опускаясь на корточки, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. «Да», — неуверенно ответил парень. «Меня послал твой отец. Я отведу тебя к нему». «Папа, где он?» Глаза парня заблестели. «Он меня спасет?» «Да», — кивнул я, выдыхая. «А яйца мне полижет, а вы не хотите?» Все тот же детский голос. Я даже растерялся на секунду, а пацан вдруг заржал таким грохочущим басом, что уши заложило. «Видел бы ты свою рожу, уеба, ой, не могу. Ахаха, вот это кадр. А-а, давно я так не ржал, еле держался. Что вылупился, амеба янтарная? Охренел, да, ты». Злость начала пробиваться наружу, но я быстро взял себя в руки. «Все еще и во всей красе», — насмехался парень, а вернее, существо, что в него вселилось. «Ты не захватывал это тело», — сообразил я. «Ты в нем законно, официально, серьезным тоном, но не скрывая победной улыбки», — произнесло существо. «Договор на крови, все дела, даже демон перекрестка не подкопается, закон не некуда, так что своим ритуалом можешь себе зад подтереть, шваль всегригорская». Так, я выпрямился, раздумывая над сложившейся ситуацией. В целом это даже упрощает дело. В смысле, С его лица сползла улыбка. «У меня двухполярный заказ. Либо я притаскиваю Константина, либо свидетельство его смерти. А в таком виде, я обвел рукой существо с ног до головы, парень скорее мертв, чем жив. А ты, мелочь нахальная, в мою сделку не входил. Ты чё несешь, а? Я тебе сейчас рот с эфирным мылом прополощу, а потом укокошу. А бате сообщу, что парня не вернуть. Ты блефуешь. Я дитя Амбера. Я не могу врать. Ты не посмеешь». В глазах существа поселился страх. «Не сможешь. Признаю, этот исход мне самому не по душе. Но лучше быстрая смерть, чем такое существование». Я приблизился к существу и схватил его за голову двумя руками. «Будет немного больно», — с печалью в голосе произнес я, и пустил поток прямо через его разум. «Не будет», — оскалился пацан и схватил за голову уже меня. Пару секунд ничего не происходило, а затем странная комната поплыла. Кажется, я завалился на бок и упал, но к тому моменту тело уже потеряло чувствительность. Через какое-то время я осознал себя сидящим на камне посреди безжизненной серой пустоши. Огляделся вокруг. Слева в бесконечную даль тянулась ровная каменистая земля, покрытая бесконечной сеткой трещин. Справа то же самое, как и впереди. Оборачиваться не вижу смысла, тут повсюду одно и то же. Единственная достопримечательность этой местности – камень, на котором я, собственно говоря, и сижу. «Добро пожаловать в твой личный кошмар», – раздался голос у меня за спиной. «Не такой, как у парня, не скованный физической оболочкой», – монстр говорил громоподобным басом. «Здесь ты просидишь оставшуюся жизнь, пока я буду наслаждаться существованием в твоем теле. Кстати, спасибо за целых два открытых ока Амбера, они мне пригодятся». «А не подавишься?» — усмехнулся я. Глава 16. «Это опасные метафекалии, курьер. Ты точно шаришь, что делать?» «Знаешь», — произнесло существо за спиной, «я так-то не любитель издеваться над побежденными. Одно дело там, в камере, пока я был на цепи. Но тут, тебе в этом кошмаре жить, а тела у глазастиков долго тащит. Но рожа у тебя была, сука, я каждый раз в зеркало смотреть буду и ржать, вспоминая». «Эх, закончил?» — спросил я без всякой злобы. «Ага, пожалуй. Кстати, что у тебя за кошмар такой? Равнины боишься?» «Это не совсем кошмар, это воспоминание». «А, это где ты такое место нашел? В бездне, что ли, шлялся где-то?» «Нет, это не бездна. Это то, что остается после бездны. Мир, поглощенный черной чумой. Ни энергии, ни маны, ни потока, ни жизни, ничего». «Погоди, погоди, сука», — начал он на чем-то догадываться. «Так ты реально курьер, как из легенд? А ты думал?» — усмехнулся я. «Я думал, ты лошара, который умудрился родиться с амберовскими глазами в запечатанном мире. Путешественник, которому некуда путешествовать, и самый большой неудачник в мире. Слушай, а ведь правда смешно было бы. Но нет, так это еще круче. Я ж теперь отсюда сыбаться могу. Могу же, вон в том направлении», — я указал рукой в пустоту, — «через 3 дня пути будет еще 2 камня, а в том, если идти неделю не сворачивая, можно будет найти высохшее дерево. В целом это все достопримечательности на десятки километров. Идеальный мир для ловушки на курьера. И я из него выбрался, представляешь, а потом нашел одного озаренного, разнес в пыль базу, которую он строил 67 янтарных эр, а затем размозжил ему башку камнем, на котором я сейчас сижу. А что касается тебя, ты даже из той камеры не выберешься, если я так решу. Ничего себе спич, языком чесать ты хорош, да несет от тебя голимыми понтами. Че ты мне сделаешь? Ты один из духов проклятий, если не ошибаюсь, проклятий кошмара или страхов, что-то из той части эмоционального спектра. Ты видел меня вживую и решил, что можешь со мной потягаться. А это место не совсем сон, верно? Верно, это эфирный план, в котором ты планируешь запечатать мое сознание, астральное тело, если другими словами. Только это не выдуманный кошмар, это именно воспоминание. Оно очень старое, и мы сейчас здесь всего с одной целью. Я встал и повернулся к существу лицом. Я хотел тебе показать, каким я был раньше, сука. Отшатнулось существо, которое теперь выглядело как я. Ты меня обманул, шестиглазый, настоящий шестиглазый курьер Амбера. Ну, раз мы разобрались, кто есть кто, смотри, что будет дальше. Фуфло голимое, не смей мне угрожать, ни хрена ты мне не сделаешь. Может быть, пока не сделаю, — кивнул я. Но ты реально думаешь, что сможешь безнаказанно отнять тело у опытного курьера? Наверное, да, но надолго ли? Сомневаюсь. А потому слушай меня внимательно. Именем Амбера клянусь, что сделаю все возможное и невозможное, чтобы уничтожить тебя раз и навсегда. Если только ты не примешь мои условия сосуществования здесь и сейчас, предложение истекает через 10 секунд. Ты гонишь. 9. Клятва именем Всесоздателя. 8. Да что ты можешь, с двумя-то глазами. 7. Я тут еще и года не просидел. 6. А уже два глаза. 5. Стопы, давай хоть забазарим по сделке. 4. Договор. Священный договор между духом и. 3. Да сука. 2. Ладно, ладно. 1. Я согласен на любые условия, выпалил он и замер, словно в ожидании неизбежного. Я же позволил себе несколько секунд наслаждаться его растерянностью, а затем все же заговорил. 3 условия. 1. В моем присутствии больше никакого сквернословия. Хрен не мат. Еще есть половые органы и собаки, которые, мне плевать, все, что я сочту сквернословием, нарушение условия и расторжение сделки. 2 условие. Мы прямо сейчас заключим новый договор между тобой и Константином Авдеевым. Равноправный договор. Мой договор абсолютен, и даже Амбер не посмеет оспорить мое право владеть этим телом. А мне все еще плевать. Показывай. Я сказал, показывай. Со вздохом дух отправил мне импульс, содержащий всю информацию по их с Авдеевым сделке. О, вот оно как. Ну, в целом, пацан хилый от рождения. Болезнь, магическое заражение, порча, нет, как будто отравление маной, болезнь магов. Да, такое крайне сложно вылечить даже в мирах бесконечного древа. Дух исцеляет, взамен забирает тело на. Да, действительно красиво развел. По договору кошмарник находился в теле парня на правах гостя, обязался его лечить, оберегать и все такое. Ну а в критической ситуации брал контроль в свои руки, если Константин вдруг окажется недееспособен. После этого дух усыпил сознание Авдеева-младшего, и технически тот стал недееспособен всегда. Притом усыпил как-то так хитро, что вроде как для его же пользы. Знавал я одного кретина, который хвастался найденным древним трактатом. И там описывалось, как заключить сделку с демоном, получить могущество, но при этом не отдавать душу, когда придет срок. Вот он потом удивлялся, когда узнал, что тот трактат сам демон и написал. Долго удивлялся, очень. В Инферниуме время течет медленно. Здесь договор из той же оперы. Переписать, перезаключить, нормальные условия, права и обязанности. Контроль над телом вернуть. Доступ получаешь с разрешения Константина и не более 30 часов в год суммарно, за исключением критических ситуаций. И, разумеется, развернутый пункт о невмешательстве в сознание и бережном отношении к телу. И в каком это сраном мире ты вдруг решил, что это нормальные условия? 30 часов в год или полное забвение? Я скептически приподнял бровь. Да в любом. И давай уже обратно возвращай все как было. Договорил я, уже лежа в камере с мягкими стенами и полом. Вытер слюни и встал с пола. Паренек был передо мной, все еще в цепях, сидел и смотрел невинными глазами, вот-вот расплачется, но дважды я на этот трюк не куплюсь. Хватит строить удивленную мордаху, я на тебя в эфирном плане насмотрелся. Ты попал в поле зрения шестиглазого, так что придумай что получше. Ладно, усмехнулся дух, и миленькое личико Константина вновь исказилось. Имя есть, Риа Рарнарум, ударение на все А. Риа, значит, откуда ты такой взялся, А? Всегда было интересно, действительно. Проклятия формально те же духи, то есть должны быть отпрысками Эгрегора Стихиалия, но их сила основана на той или иной части эмоционального спектра, чаще всего негативного, то есть это уже ближе к КСУ. Но сами по себе они чаще деструктивны по натуре, но не являются элементом дестабилизации, а это уже ближе к Хахе. Да хуха эрхру, да кто же его знает, я осознал себя уже таким, а про запечатанный мир что знаешь, он уже был таким, когда я родился. Возможно, он всегда был таким. Невозможно. Ладно, давай выбираться отсюда. До выхода из черной зоны действуешь ты, после чего вступают в силу новые условия и ты передаешь контроль Константину. Понятно, понятня, передразнил он меня. Эй, это что такое? Ты чего делаешь? Я к тому моменту уже сформировал плотное завихрение потока между ладонями. Еще не эфирная проекция, но концентрация чистой энергии уже почти осязаема. 3 условие, напомнил я, протягивая Риа завихрение. Курьеры словами не разбрасываются. Открывай рот. После профессиональной потоково-полоскательной чистки я дал Риа пару минут прийти в себя и напоследок окончательно заплевать стену. После чего разрезал цепи и влепил ему легкий подзатыльник. «Эй, за что?» – возмутился он. «Нечего плеваться, это не входило в сделку, а я и не утверждал, что не буду лупить тебя просто так. Что можешь сказать о похитителях и о том, что тут творится?» «Не знаю», – почесал он голову, – «но меня упаковали грамотно. Работали по наводке, эфирные печати, рунические круги, ментальные обереги. Охотились именно на меня, а не на пацана. А эти?» – кивнул я на пленника в соседней камере. «Сосуды. Внутри тоже духи. Дикие, разумные, стихийные. Вон там мой братюня сидит. Но они там не по своей воле. Я не знаю, как их туда запихали. Никогда с таким не сталкивался. Если уничтожить тела, это поможет? Не знаю. Наверное, если это сделаешь ты, то может сработать. Но нет гарантий, что уничтожение сосудов не уничтожит содержимое». Я потратил минуту на размышления. Случайно грохнуть два десятка духов как бы не то, за что Амбер погладит меня по головке. Да и как скоро хватится охранников, которых я вырубил, если уже не хватились. Времени не то чтобы много. Сами по себе духи, лишь проявление той или иной стихии, обретшие разум. Иногда стихии, иногда эмоции, иногда это вычлененная из потока коллективная мысль. По сути своей они вечны, но и реинкарнации у них нет. Так что если дух погибнет, то это конец пути. А такой исход еще опаснее для меня, как для сторонника Амбера. С другой стороны, выход ведь вполне очевиден, и как я сразу не догадался. «Ты чего делаешь?» – спросил меня Рия. «Стой у дверей и следи, чтоб никто не пришел. Я не знаю, когда тут пересменка. И отвали от охранников». Нет, мой нежный аудиальный друг, это засранцы заслужили крепкий кошмар. Я лишь покачал головой, глядя, как парень по очереди касается затылков двух охранников, которых я до этого обезвредил. Продолжил рисовать потоком невидимые линии на полу, чтобы получились борозды для циркуляции энергии. «О, Митаруны!» — усмехнулся Рия из-за плеча. «Ты должен у дверей находиться. Да просто интересно стало. Это изначальные руны Древа Миров. Да лук там плавал. Это Митаруны. Язык эгрегоров, КС на нем кодил, когда систему создавал. Это опасное метадерьмо, курьер». «Что, дерьмо тоже нельзя говорить?» «Нельзя. Это опасные метафекалии, курьер. Ты точно шаришь, что делать?» «В рунах я не силен, как и в духах», — честно ответил я. «Но конкретно этот ритуал проделывал часто, всех курьеров ему обучают. Это я уже на себе почувствовал. Луковые у вас обучатели. Тут ошибка». «Нет тут ошибки. Ой, ну давай ща поспорим с духом, как правильно проводить ритуал изгнания духов. Ага, эта связка заточена под демоническую одержимость. А у тебя разноплановые духи тут. Замени принуждение на добровольное освобождение, а здесь инфернальный знак на эфирную плазму. Хм». Я задумался над его словами и внезапно понял, что советы Рия звучат вполне логично. Духи и правда все разноплановы, а его вариант должен получиться хоть и слабее, но более гибким. К тому же я сейчас занимаюсь не совсем изгнанием, а, скорее, помощью. Вряд ли нашим эфирным товарищам нравятся их безвольные сосуды. Так, вроде готово, но лучше бы нам на всякий случай убраться отсюда подальше. Я призвал реплику Моргенштерна. Металлическая звезда внутри была полая, я сделал это на тот случай, если захочу превратить ее в бомбу с вязким огнем. Однако сейчас это пространство пригодилось для другого. Наполнив копию концентрированным потоком, я вдавил сферу в пол, аккурат по центру ритуального круга. Так, она просуществует пару минут, а потом рассеется. Потока должно хватить, чтобы зарядить весь круг, и тогда рванет во все стороны. В эфирном плане, разумеется, тогда лучше свалить подальше. Не знаю, как остальные, но вот мой братюня вообще не из добряков. Его папаша был древним и самым лютым проклятием похмелья, жил у северных вод, край суровых мужиков, которые только и делали, что бухали и дрались. Короче, яблоко от яблони, характер мерзкий, так у него еще и сосуд зашитый. Ни грамма в рот, ни сантиметра туда, куда нельзя называть. Да меня как-то особо здесь ничего больше и не держит. Нужно только найти оружейную, а в идеале еще и кухню. Оружейная важнее, но она не пахнет орешками и свежими булочками, так что как-то само собой вышло, что сначала я нашел кухню. «Эй, а вы еще кто такие?» – удивился мужчина, стоявший посреди огромного помещения с холодильниками и оборудованием. Эфирная пуля продырявила насквозь чугунную сковороду, что висела на стенке прямо за ним. Безоружный бедолага медленно обернулся, оценил диаметр отверстия, посмотрел на мой палец, сглотнул. «Очень уставшие и голодные путники, которых ты никогда не видел. А я тут как раз сэндвичи с арахисовой пастой, копченой колбаской и сыром делаю», – протараторил он. «Хотите?» – очень улыбнулся я, но только без лишних ингредиентов. «Не люблю есть под сигналы тревоги, там или свист пуль». «Понял, сейчас по красоте организуем». Забавный он какой-то, вроде бы одет в черные спецовки, которые местные носят под броней, но сам пухлый, явно не вояка, да и лицо округлое, доброе, что ли. С сэндвичами он управился за минуту и пододвинул ко мне. «Выбирай, кошмары», — кивнул я на Риа, «или обычный сон», но головка Бобо взмахнул битой. На мучительный выбор повар потратил 7 секунд. «Не люблю кошмары», — обреченно вздохнул он. «Никто не любит», — понимающе произнес я. «Кстати, где тут хранятся такие красные камешки, чтобы ходить через бездну?» «Путевые кристаллы, по коридору налево, на втором этаже комната с надписью «Оружие ЕЕ». Я перестал давить на вену на его шее, подхватил падающее тело и аккуратно положил на пол. «Ой, как мило, давай еще и пледиком укутаем, ути-пути». «Завались ты», — беззлобно бросил я. Снял фильтр и принялся жевать бутерброды. В этот момент по всей кухне прошла такая вибрация, что посуда с грохотом посыпалась на пол. «О, получилось!» – радостно оскалился Риа. Тут же послышался отдаленный грохот, и пол начал трястись. «Вдалеке что-то взорвалось. Не переживай», – произнес Риа. «Это дух горных недр, старые со скверным характером. Он просто не любит, когда камни вытаскивают на поверхность, вот и сносит все. Замок тоже из камня», – напомнил я. «А, ну это, тогда переживай». До второго этажа добрались спокойно, оружейную нашли, но по факту оружия тут особо и не было, в основном экипировка. Мне нужен был новый путевой кристалл, потому что свой я потерял. Не знаю как, может вместе с рюкзаком, хотя мне казалось, что я клал его в карман. «Так», — прикинул я, — «давай-ка поищи себе по размеру чего». «Нафига, бездна тут непредсказуема, а местные часто через нее ходят, так что их экипировка должна лучше подходить. К тому же мои шмотки и поход сюда пережили с трудом. Если с переодевашками все прошло спокойно, шматья тут хватало, то вот с кристаллом ситуация странная. Он был всего один и находился в запертой комнате, которую пришлось вскрывать эфирными пилами. Из оружия я нашел с десяток мечей среднего качества, обычная штамповка. Около сотни единиц стрелкового оружия в ящиках, но патронов на него не было. Риа присмотрел себе меч и прицепил на пояс. Лица скрыли противогазами с фильтрами. Вообще спорная идея, на базе их не носит, так что это может показаться подозрительным, но, с другой стороны, тут вокруг такая вакханалия творится. Через пару минут мы уже были во внутреннем дворе. Повсюду бойцы братства, крики, вопли, одна из стен замка прямо на глазах начала оседать, над головой небо расчерчивали вспышки молний, и я точно заметил парочку зомби вдалеке. Похоже, кто-то из духов был нежитью. В довесок ко всему бездна будто бы почуяла слабость людей, и оскверненные уже неслись к замку редкой толпой. Я прекрасно видел черные точки разных размеров, выбегающие из пелены. А видел я их, потому что от внешней стены остались лишь одинокие стальные ворота, крайне бесполезные теперь. «Так, давай за мной», — скомандовал я Риа. «Пройдем через северное направление, там не должно быть тварей». По логике бойцы ордена будут заняты в основном здесь, отражая нападение оскверненных. Так что под шумок вполне сможем выбраться. «Меня засекли», — ответил Риа. «В каком смысле засекли?» «Да я лук его труба дрынь-дрынь», — пожал он плечами. «Гады тут духов держат. Разумеется, у них есть и одаренный шаман. Разумеется. Кому разумеется, а кто впервые о подобном слышит?» Но спорить было некогда, потому что на самой высокой башне замка загорелся прожектор. Миг, и луч света повернулся прямо на нас. Кажется, теперь все бойцы вокруг смотрели в нашу сторону. «Вы двое», — послышался мужской бас со стены. «А ну стоять и не двигаться». «Ага, ага», — устало вздохнул я, призывая биту. «Прям слушаюсь и повинуюсь». Прожектор внезапно перестал работать, а последнее, что он успел подсветить, это как я вытягиваю в его сторону средний палец. Не всегда же с указательного стрелять. Ну ничего, когда-нибудь у меня получится сделать все по стелсу. Глава 17. Только вот мертвым не надо прикидываться, ведешь себя как моя бывшая. Мы бросились обратно в замок. От плотного огня со всех сторон пришлось закрываться сразу тремя эфирными щитами. Внутри замка воздух был забит каменной пылью от множества выстрелов, так что противогазы пригодились. Одновременно с этим в конце коридора показались два человека в броне и с автоматами. Я пустил такую россыпь эфирной дроби, что от стен начали отваливаться целые куски камня. Одновременно с этим услышал звук вынимаемого из ножен меча. Обернулся и увидел удивленный взгляд бойца, разглядывающего клинок, торчащий из груди. Тело упало на пол, Ария спокойно достал из кармана чистую тряпочку и протер ею сталь. «Эй, братюня, подсоби до выхода», — произнес он. «Да я пытаюсь». «Да я не тебе», — отмахнулся Рия. «Туда, туда и затем туда, ага, пошли». «Да, это я тебе». «Чего?» «Я сначала не понял, а потом как понял». Дикие выбравшиеся духи со мной в контакт не спешили вступать, но Рия-то один из них. Похоже, он может с ними общаться, даже находясь внутри тела Константина. Это стало заметно, когда его меч засветился и одним взмахом рассек железную дверь. Затем Рия вытянул вперед руку и сделал жест, как будто кого-то душит. Зайдя в помещение, я действительно увидел двух бойцов, державшихся за горло и сипевших. «Люк, я твой отец», — произнес Рия, хотя из-за противогаза разобрать слова было сложно. Очередная интерпретация шутки «протрахнул твою маму», «ой, деревня», — покачал головой дух. «Не ляпни такое в приличном обществе», — засмеют. «Чего?» «Потом объясню, нам сюда». Я не понимал, что в целом происходит, но, похоже, духи щедро делились с Рия своей силой. Вряд ли проклятия в этом мире обладают подобным арсеналом. А я точно видел, как он применял стихийные техники, телекинез, а под конец еще и выпустил могильную ауру, обращающую всех живых разумных в паническое бегство. «А вот этого не надо», — осадил его я. «Некротика детям не игрушки, отпусти мертвяка». «Ладно», — пожал он плечами. «У-у-у», — пронеслось мимо меня завывающее привидение, обдав могильным холодом. И в следующий миг я упал на колени, хватаясь за грудь. Я подскочил, пытаясь понять, что случилось. Крови не вижу, никаких ран тоже. Прикоснулся к нему и почувствовал, как сознание духа агонизирует внутри тела. Быстро огляделся и сразу нашел источник проблемы. Мужчина в простой свободной одежде, без брони и оружия, стоял в конце коридора. В руках соломенная кукла с воткнутыми иглами. Он небрежно перебирал пальцами по иголкам, отчего Рия скручивала все сильнее. Вокруг меня тоже начало все гудеть и трястись. Техника у дальней стены стала искрить без всякой причины, а под потолком раздались завывания призрака, но более заунывные в этот раз. Шаман, судя по кукле, владел вудуизмом. Это способность устанавливать связь духовного с материальными объектами вроде кукол, а затем манипулировать ими через нее. Умелый ублюдок, раз вокруг меня колбасит сразу всех духов. «А ты не из наших?» — чуть удивленно спросил он, тыкая в мою сторону иглой. «Не из наших, пес, я даже не понял, откуда появилась эта полупрозрачная собака, что бросилась на меня». На всякий случай пустил вперед широкий щит, чтобы полностью перекрыть коридор. Удивительно, но стоило псу столкнуться с эфирной проекцией, как он просто растаял. Похоже, энергия потока ему не понравилась. А вот сам щит, продолжая движение, словно налетел на какую-то невидимую преграду и разбился в метре от шамана. «Хм», он склонил голову на бок, разглядывая меня. «У тебя очень странная душа, впервые такое вижу, и это не твое тело, или твое, что ты такое, ты видишь эманации душ, скорее ауру, твоя очень интересная, ты не тот паладин, случаем, а, неважно». Он слегка дернул одну из игл, и у меня из-под ног выстрелили кровавые шипы. Все произошло настолько неожиданно, что я успел среагировать лишь в последний момент, сместившись так, что колья прошли мимо, но образовали вокруг меня глухую стену. В следующий момент я заметил, что они нематериальны и внутри что-то шевелится. Прижался к земле, а из кольев в стороны выстрелили шипы, которые должны были пробить мне голову. Сделал круговое движение, ногой снося весь этот эфемерный лес. Развернулся к шаману и опять в последний момент успел отбить атаку. Бита врезалась в морду огромной змеи, выпущенная из руки одаренного. Мгновение, и все исчезло, оставляя нас одних. «Неплохая реакция», — одобрительно кивнул шаман. Отвлек разговором, а сам готовил атаку. «Подло, но что поделать», — пожал он плечами. «Я не обвиняю», — улыбнулся я. «Сам поступил так же. Твой выход». Последние слова были обращены к Рия. В этот момент за спиной шамана проявилось нечто темное и бесформенное, напоминающее оскалившуюся тень. Существо вцепилось когтистыми пальцами в голову одаренного, проникая все глубже и глубже. Шаман задергался в конвульсиях, глаза закатились, а рот раскрылся в безмолвном крике. «Я твой самый страшный кошмар», — пророкотало проклятие, хотя мне показалось, что это просто эхо отразило ветер от каменных сводов. Через миг одаренный упал без сознания, а аморфная тень метнулась к телу Константина и впиталась в него. Все это время и до появления шипов я держал руку на парне, окутывая сознание Рия куполом энергии, чтобы отсечь любое внешнее воздействие. Переоценил одаренного. Я думал, он контролирует каждого духа вокруг себя, а он просто бил во все стороны. Так что, когда Рия пришел в себя и покинул тело Кости, шаман этого даже не заметил, уверенный в своих силах. Что ж, как говорил один мой приятель из старой жизни, хороший фрезеровщик, это не тот, который знает, в какую кнопку на станке надо тыкать пальцем, а тот, у которого остались пальцы, чтобы тыкать в нужную кнопку. Если не умеешь работать с духами напрямую, то нечего строить из себя крутого шамана. А эманации душ любой дурак может ощущать. Даже я. Просто обычно мне лень. Была мысль пойти и добить ублюдка, но у меня над головой посыпалась каменная крошка. Обычно это признак того, что в тебя стреляют. Пришлось закрываться щитами и валить дальше. Я-то ладно, у меня метка жизни есть, подлечусь, если что, а вот Костя вряд ли обзавелся пуленепробиваемой кожей. Пришлось двигаться через замок, а затем еще и через помещение для солдат, чтобы наконец выйти с нужной нам стороны. Попутно укокошили еще пятерых бойцов, причем в основном действовал Рия, а я только успел обдать потоком одного особо безбашенного духа, который решил и в нас заодно покидаться сгустками плазмы. Когда подошли к выходу, я выглянул во внутренний двор. От внешней замковой стены осталась лишь куча камней, которые словно бы засасывало в землю. Правой башни уже нет, левая стоит, но с нее сейчас пулемет работает куда-то в другую сторону. «Можем проскочить», — скомандовал я, и мы побежали. Рия впереди, затем я, затем несколько эфирных щитов, которые лопались один за другим. Принимать бой не было никакого желания, молнии с неба били все чаще, земля ходила ходуном, и вообще все пространство напоминало какой-то микрокатаклизм локального масштаба. Ну его, перевалили через горы камней, бывшие раньше стеной, стало полегче. «Ща я им!» — рявкнул Рия, встал во весь рост, вытянул руки и пустил несколько ветвистых молний, под аккомпанемент инфернального смеха. Все это продолжалось 3 секунды, пока я не сбил его с ног и не прижал обратно к земле. Над головами пули мешались с применяемыми техниками, так что щитами не отделаешься. Пришлось создавать купол и напитывать его под завязку. Сил у меня оставалось все меньше, а нам еще через бездну идти. Кое-как сползли в ров, и там пришлось немного переждать. В бой вступать бессмысленно, нас просто задавит числом и арсеналом. Но через 2 минуты и 40 секунд бойцам стало не до нас, когда через стены начали перелезать первые дошедшие одержимые. Вот тогда у нас уже появилось довольно свободное окно, чтобы свалить. Я все время держал за спиной эфирный щит, но это не помогло. Я слышал тот выстрел, одиночный, донесшийся откуда-то сверху, похоже, с той самой башни. Пуля пробила щит и плечо насквозь. Мне кажется, я даже успел заметить светящийся блик, вылетевший с фонтаном крови. Там, где пуля влетела в землю, выбив фонтан грязи, еще некоторое время курился дымок. Видимо, я только что впервые увидел в действии те самые магические боеприпасы. Больно, очень. Глянул через плечо в сторону башни, но расстояние слишком большое, я уже не достаю. Выручил Рия. Он в один момент взорвался облаком густого дыма, в котором явственно чувствовались серные нотки. Но эта завеса вроде как спасла нас от второго выстрела. Мы добрались до черной зоны, а там уже какие-никакие, а деревья имелись, да и местность пошла ухабистая, то вверх, то вниз. Углубившись, сделали остановку. Я осмотрел рану, но ничего серьезного. Метка жизни истратила практически весь запас, но смогла остановить кровотечение. Сердце не задето, успокоил меня Рия. Знаю, но все равно бобо. Ну ничего, до свадьбы заживет. Чего не скажешь о твоей роже, тут даже хирург не поможет. Себя-то видел, ответил я. Вселился в Костю и потерял единственный шанс на секс в этой жизни. Не дав ему ответить, я побежал вперед. Надо было возвращаться известным маршрутом, где я точно знал, что сработает кристалл. А значит, снова придется огибать замок, но уже через бездну. Поначалу все шло более-менее, обращенные почти полным составом бросились на замок. А вот когда мы пошли вглубь, пришлось повозиться, но тем не менее за сутки мы смогли добраться до зоны гигантов. Здесь не было мелких монстров, а сверхсильные твари нас игнорировали, так что мы воспользовались самой опасной частью пути, чтобы просто отдохнуть и восстановить силы. Еще несколько часов ушло, чтобы найти мост, потому что территория бездны успела здорово видоизмениться, и даже мое чувство пространства тут давало сбой. Но мост мы нашли. Я еще раз огляделся вокруг, но ни погони, ни засады не было. Хорошо, получается, зря переживал. Перейдя на другую сторону, я остановился. Странно, тут все вроде бы было как прежде, местность не претерпела никаких изменений, но на земле я не увидел знака потока. Абсолютно уверен, что не стирал его. Сначала подумал про возможную засаду и принялся оглядываться, но потом меня посетила одна догадка. Посмотрел влево, где, казалось бы, никого нет, но если точно знать, куда смотреть, то можно заметить. Я заметил торчащий плащ и отвел взгляд. Сидящий там человек может почувствовать, что на него смотрит, так что не стоит заставлять его нервничать. Я встал на колено, положил на песок кристалл и начал чертить вокруг него символ с кольца. «Ты чего делаешь? Козырный артефакт. Заложим в ломбард, шлюх снимем. Дальше можно будет пройти и без него, а другим он нужней. Кому другим? О себе беспокоиться надо, альтруист безглазый». «Я о себе и беспокоюсь», — усмехнулся в ответ и дорисовал стрелочку. «Пошли, идем прямо, по сторонам не глазеть. Учуешь что-то странное, игнорируй». Тон моего голоса не оставил Риа места для споров или очередных шуточек. «Надеюсь, я все сделал правильно, потому что иначе даже я не представляю, что может случиться. Бездна искажает не только материю и пространство, но и время. А временные парадоксы не просто так называют парадоксами. Штука неизведанная, а потому крайне хрупкая и опасная. Было немало курьеров, пытавшихся влиять на прошлое. Никто о них больше не слышал, как и не было ни одного свидетельства их успехов или неудач. Они просто исчезали. Так что, если где-то в бездне обнаруживается временное искажение, не трогай. Просто не трогай. Оставь как есть. Что бы ты ни попытался предпринять, всегда будет только хуже. Как говорил один старый опытный курьер, не шути со временем, сука. Правда, он потом добавлял, что это не его слова, а цитата, но вот чья, так и не рассказал. Следующие несколько дней прошли относительно спокойно, но жрать хотелось неимоверно. Второй раз иду в бездну и второй раз нарываюсь на те же грабли. Мы были на грани смерти всего два раза, а это прогресс. Это на три раза меньше, чем когда я шел в другую сторону. Один раз просто нарвались на очень большую стаю скачущих, кажется, раньше они были оленями или какими-то антилопами, я не знаю. Очень быстрые обращенные, чьи тела покрыты острыми шипами. В ближнем бою с ними тяжело, а с их скоростью ближнего боя не избежать. В другой раз мы на пару завалили губителя, но какого-то очень уж крупного. И тут же на нас вышло еще трое. С этими почерневшими медведями я уже навострился сражаться, но исключительно один на один. Даже две особи слишком опасны, а от трех пришлось бежать сломя голову. Самое паршивое, что от Риа не было никакого толку в бездне. Его способности не действовали на создание бездны, а остальные духи остались в замке. Был меч, но это обычная штамповка, с очень малой магической примесью, так что его хватало лишь на метаморфов. И тем не менее мы все-таки смогли выбраться. Сначала воздух наполнился запахами, потом я почувствовал нарастающий холод, а под конец и местность вокруг начала обретать краски. Территория снова изменилась, и где раньше были джунгли с сиреневым папоротником, теперь все оказалось завалено снегом. Через два часа пути начались странности. Мы вроде бы вышли за пределы влияния черной зоны, но снег никуда не уходил. А когда я почувствовал знакомое сознание белой, несущейся ко мне, то начал кое о чем догадываться. Вслед за белой ехало два джипа, которые остановились в 20 метрах от нас, на бортах знакомый герб герцога Шмидта. Да, я не знал, в каком состоянии выберусь из бездны и будет ли у меня кто на хвосте. Думал попросить Авдеева, но решил, что если боевики братства будут преследовать, мне пригодится кто-то повнушительнее запуганного виконта. Из джипов вывалился десяток человек в полной боевой выкладке и с опаской начал брать меня в кольцо. Я наконец догадался снять маску и посмотрел на одного из знакомых парней, который подвозил меня сюда. Кажется, во время боя в поместье я лечил его от заражения. Он тогда еще чуть не потерял руку. «Отбой», — сразу скомандовал он, и остальные заметно расслабились. Белая уже чуть ли не плясала вокруг меня, так что пришлось уделить ей время. Она все это время была с людьми Шмидта и должна была вывести их ко мне, когда я выберусь из бездны. «Долго меня не было?» – спросил я. «Три месяца», – произнес боец. «Я уже шестой раз заступаю на дежурство в этой местности». «Оха, ничего себе, нормально так время летит. Хотя правильно будет сказать искажается. Я провел в бездне около недели, не больше, но это по внутренним ощущениям. А тут прошло уже три месяца». «Простите», — раздался голос за спиной. «Вы кто, и где я?» Я обернулся и посмотрел на Риа. «Ну да, слишком привык к его компании за эти несколько дней и забыл про наши условия». Вгляделся в лицо парня, но в этот раз передо мной точно стоял Константин Авдеев. «Нас послал твой отец», — произнес я. «Мы сейчас отвезем тебя к нему». «Отец, а почему я ничего не помню? Как я здесь оказался?» «Слушай, это реально долгая история», — произнес я, прикидывая, как буду все это объяснять парню. Достал телефон и быстро набрал Авдеева. «Ща, погоди. Алло, алло, Семен Семенович, отвлекаю, с вами тут хотят поговорить». Я протянул телефон парню, а сам повернулся к бойцам Шмидта. «Ребят, жратва, вода, как заказывали, все в багажнике», — кивнул главный. «Так чего мы стоим-то?» — усмехнулся я и пошел к машине. Пока я набивал брюхо, заливая сухпайки литрами горячего чая из термоса, парни держали территорию, но при этом старались встать ближе ко мне. «Так вы правда все это время выживали в черной зоне?» – спросил главный, а остальные бочком-бочком пододвинулись поближе. «Угу, и как там? Голодно и холодно. А твари? Да хрена. И к некоторым лучше вообще не подходить без магического гранатомета. Да и с ним тоже», – припомнил я тираннозавра. «А добыча? Кстати, даже с последнего губителя, который был раза в полтора больше обычного, не выпало ни одного кристалла. Еще одна странность этого места. Аномалия вдобавок к остальным странностям поведения бездны в этом мире. Вон моя добыча», — кивнул я на Константина, который разрывался между разговором с отцом и целым контейнером еды. Формально парень не ел несколько лет. По факту, несколько дней. Риа поддерживал организм, но голод-то никуда не делся. «Вам тут пишут», — неуверенно произнес Костя, подходя ближе. «Налетай давай», — кивнул я на контейнер, а сам взял бесконечно вибрирующий телефон. Кто знает, что могло произойти в лагере за это время. Сразу залез в сообщение от левши. Их было всего несколько, каждая отправлена с перерывом примерно в неделю. «Попкорн закончился, захвати, как будешь возвращаться». «Ой, ладно, сам схожу». «Нет, все же захвати, только не надо мертвым прикидываться, ведешь себя как моя бывшая. И последнее всего неделю назад, пиво еще захвати». «Могу сделать вывод, что с цирком все в порядке, с циркачом тоже». Глава 18. «Ну наконец-то, иди к папочке». «Ой, я это вслух сказал?» Семен Семенович Авдеев ждал нас у ворот своего особняка, хотя по размерам это скорее можно было назвать загородной дачей. Шмидты довезли меня до города, где я пересел в машину Авдеевых. Виконт, как мне показалось, свез сюда всю имеющуюся охрану, а может и еще кого нанял, но предосторожность оказалась излишней. Доехали без проблем, разве что ребята наотрез отказались останавливаться по пути у палатки с шаурмой. Ну ладно, когда мы с Константином вышли из машины, Авдеев-старший чуть ли не подпрыгивал на месте, порываясь подбежать к нам, но все же умудрился удержать лицо перед многочисленной охраной и слугами.